«И что я за дура такая?» — думала Ольга, затягивая сигареты и удивляясь тому, что смотрит на себя как будто со стороны и оценивает как постороннего человека. «Почему мне всегда легче сказать «да» и делать что-то против желания, чем сказать «нет»?» Я сделала робкую попытку оказать сопротивление и тут же была посрамлена. «С этим надо что-то делать. Так больше продолжаться не может». Она загасила сигарету и решительно поднялась. На нее больше не смотрели, скандал миновал, и она уже не была интересна окружающим. «Все, хватит», — твердо заявил следователь Гмыря. «Наш Дударев уже перегулял на свободе, пора и честь знать. От его хождения по городу все равно никакого толку, пусть возвращается в камеру. Завтра с утра проведу опознание». И если ваша старушонка его опознает, как человека, который трижды приходил к Вяткину, я его задержу. Зарубин, отвезешь ему повестку сам и отдашь в собственные руки. Пусть только попробует не явиться, тогда я его безо всякого опознания в клетку упрячу. Хорошо, Борис Витальевич, ответил Сергей. На который час свидетельницу приглашать? На 11. Дударева вызову на 10. Часок его помурыжу, поспрашиваю о всяких мелочах, потом проведем опознание. Вопросы есть? Есть идея, подала голос Настя, до сих пор сидевшая молча. Говори, потребовал следователь. Я все думаю, а может быть убить хотели все-таки Дударева, а не его жену, медленно сказала она, словно с удивлением прислушиваясь к собственным словам. Эта мысль не давала ей покоя последние несколько часов, хотя казалась абсолютно бредовой. Кому он нужен, этот Дударев? Бизнесом не занимается, в сложных финансовых делах не участвует. Однако он прошел Чечню и, по отзывам сослуживцев, воевал там весьма успешно. А история знает много случаев, когда удачливым в боях офицерам противник выносил смертный приговор, подлежавший исполнению в любых условиях, даже на чужой территории и в мирное время. Она постаралась изложить свои соображения как можно короче. Гмыря укоризненно покачал головой и погрузился в размышления. «И как ты собираешься эту версию проверять?» — наконец спросил он. «Только не забудь, пожалуйста, что к твоей идее должен быть привязан факт знакомства Дударева с Вяткиным и присутствие Вяткина на месте убийства». «Это еще не точно установлено», — возразила Настя. «Да перестань ты», — поморщился Борис Витальевич. «О чем тут говорить? Завтра следователь его опознает, и будет тебе все точно. А вдруг не опознает?» «Ну что ты», — вмешался Зарубин. «Как это она его не опознает? Она же дала точный словесный портрет Дударева». «Хорошо, допустим», — согласилась Настя. «А что, если Вяткину было поручено убить Дудареву, но сценарий разыгрывался через этап их личного знакомства? Их познакомили. У них возникли якобы общие интересы. Дударев несколько раз приходил к Вяткину в гости». «Могло такое быть?» «Теоретически могло», — согласно кивнул Гмыря, «но не практически. Потому что если Вяткин должен был убить Дударева, а не его жену, так он его и убил бы. Причем тут несчастная Елена? Не вяжется у тебя, Каменская?» «Не вяжется», — со вздохом повторила Настя. «Не вяжется, но я еще подумаю». После работы она заехала в больницу к Денису. Прежде чем идти в палату, Настя решила поговорить с врачом. «Хорошо, что вы зашли», — сказала полная немолодая женщина-врач. «Я хотела поговорить с матерью мальчика. Она была здесь один раз, но мне почти сразу стало понятно, что это бесполезно. Правда, каждый день приезжают родители его товарища. Но их больше интересует чисто медицинский аспект, лекарства, которые нужно достать, специалисты, которых нужно привести к Денису». «Что-то случилось?» — испугалась Настя. «Осложнение?» «И да, и нет». «Вы присядьте», — сказала врач, указывая на стул. «Это долгий разговор, понимаете? Мы со своей стороны делаем все, чтобы Денис поправлялся. Но ни один врач не может вылечить больного без помощи самого больного. Больной должен хотеть выздороветь, только тогда лечение может быть успешным. А если он выздоравливать не хочет, то все усилия медиков идут на смарку. Это известно каждому врачу. Денис Баженов мальчик очень здоровый. Я имею в виду здоровое сердце и хорошую физическую форму. У него нет хронических заболеваний, и, по идее, он должен поправляться быстро. А этого не происходит. Его привезли с криминальной травмой. И, может быть, вы, как работник милиции, знаете, в чем тут дело? У меня были свои подозрения, но вам лучше знать. «А что вы подозревали?» — спросила Настя с интересом. «Часто бывает, что человек не хочет выходить из больницы, потому что боится расправы. Он боится, что следующее покушение будет более успешным. Ему хочется пробыть в больнице как можно дольше, и мозг дает пораженным болезнью органам команду не выздоравливать. Поверьте, я видела такое неоднократно. С Денисом не может происходить чего-то подобного?» «Вряд ли. Он не замешан ни в чем криминальном. Но я подумаю над тем, что вы сказали. Мне можно пройти к нему? Идите. Там его товарищ сидит. Он каждый день с утра до вечера здесь находится. Удивительно преданный друг». Картину в палате Настя увидела почти идиллическую. С 5 до 8 вечера было время посещений, когда пускали всех и ко всем. В палате стояли 5 коек, и возле каждой на табуретке сидели посетители в накинутых поверх одежды халатах. Рядом с кроватью Дениса сидел Артем и, держа друга за руку, о чем-то говорил с ним. Первым Настя заметил Денис. Он вздрогнул и, почувствовав это, тут же закрутил головой Артем, пытаясь увидеть, на что так отреагировал его товарищ. «Это вы?» — негромко спросил он даже раньше, чем Денис или Настя успели произнести хоть слово. «Откуда ты узнал?» — хотела спросить Настя. «Ведь считается, что с такого расстояния ты не можешь разглядеть лицо». «Духи!» Он почувствовал запах ее духов и узнал его. Ну и память у этого юноши, и обоняние отличное. «Здравствуйте», — улыбнулась она, глядя на Дениса. «Как дела?» «Нормально», — буркнул Денис и отвернулся. Лицо его было бледным, даже каким-то желтоватым. Щеки ввалились, виски запали. Артем тут же выпустил его руку и встал. «Садитесь, Анастасия Павловна». «Спасибо». Настя поставила сумку на пол и села. Она уже пожалела, что зашла сюда. Денис не рад ей. Он даже не пытается это скрыть. А почему, собственно говоря, он должен радоваться ее приходу? Кто она ему? Ну, разве что человек, благодаря которому ему вовремя оказали медицинскую помощь и вообще не дали быть убитым. Но такие резоны Денис Баженов, по всей вероятности, в расчет не принимает. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила она. «Нормально. А ты знаешь, что у твоего врача другое мнение по этому поводу?» «Чего-чего?» — протянул Денис, по-прежнему не глядя на нее. «Врач считает, что ты поправляешься слишком медленно, и это ее беспокоит. У тебя что-то случилось?» «Ничего. Тебе нужно что-нибудь?» «Ничего мне не нужно, оставьте меня в покое, что вы ко мне привязались?» Вспышка ярости была такой внезапной, что Настя оторопела. Чем она могла вызвать гнев юноши? Неужели? Да нет, не может этого быть. Это же чушь полнейшая. Что ж, коль так, надо уходить. Зачем заставлять больного мальчика нервничать и злиться? «Хорошо», — спокойно сказала она, — «я оставлю тебя в покое. До свидания. Поправляйся». «Артем, проводи меня, пожалуйста». Артем послушно вышел следом за ней из палаты. «Не сердитесь на него, Анастасия Павловна», — сказал он, как только они оказались на улице. «Дениска очень плохо себя чувствует, поэтому он такой раздраженный». «Я как раз об этом и хотела с тобой поговорить. Врач считает, что с Денисом что-то происходит, и он не очень-то хочет поправляться. Ты не знаешь, почему?» «Нет», — чуть помедлив, — ответил Артем. «Знает», — подумала Настя, — «видно, что знает, но стесняется говорить мне об этом». «Что ж, вполне понятно, тема деликатная, а я в дипломатии не особенно сильна». «Ничего не попишешь. Кроме меня объясниться с Артемом некому». «Давай прогуляемся немного», — предложила она. «Мы с тобой оба целый день сидим, нам полезно походить пешком». Рядом шумело Садовое кольцо. Воздух был густым и тяжелым. Он набивался в легкие и не хотел оттуда уходить. Настя свернула в первый же переулок и перешла на теневую сторону. «У нас впереди трудные времена», — начала она. «Денис будет продолжать ходить в школу, а тебе уже не нужно этого делать. Вам придется перестраивать привычный образ жизни». «Да, я знаю», — кивнул Артем. «Мы с Дениской как раз недавно говорили об этом». «И как он относится к такой перспективе?» «Ну как? Он считает, что может всю жизнь просидеть около меня». Я уговаривал его, объяснял, что у него появятся новые друзья, девушки, потом он женится. Не может его жизнь полностью быть посвящена мне. Но он меня не слушает. Говорит, что никакие друзья и девушки ему не нужны. Он, наверное, еще маленький, да? Нет, Артем, он не маленький. Просто ты чуть взрослее. Ты уже начал думать о чем-то не связанном с Денисом. А он обиделся, верно? Да, наверное. А как вы узнали? Мы все через это проходим. Всегда рано или поздно наступает момент, когда разница в интересах встает между людьми. Между любыми людьми, независимо от их возраста. Ты говорил с Денисом обо мне? Артем покраснел, но шаг не замедлил. Говорил. И ему это не понравилось. Он молча покачал головой. «Вот видишь, сегодня ты просто заговорил о постороннем человеке, и Денис уже ревнует. А что будет завтра, когда тебя заинтересует человек, который не будет для тебя посторонним? Артем, из вас двоих ты старший. Стало быть, ты должен быть мудрее и дальновиднее. Тяжесть и ответственность лежит на тебе». «Мне неприятно говорить тебе об этом, но твой друг не хочет поправляться, потому что он жить не хочет. Понимаешь?» «Что вы такое говорите?» От изумления Артем даже остановился. «Как это он жить не хочет? Почему?» «Потому что вся его жизнь в тебе. Ты — смысл его жизни. Рядом с тобой он чувствует свою нужность и значимость. Он чувствует, что его любят и уважают, а ты вдруг стал интересоваться кем-то другим. Денис сделал все, чтобы стать в твоих глазах лучше, чтобы показать тебе, какой он замечательный. Именно поэтому он взял шарик и пошел с ним по городу. Он хотел, чтобы преступники его заметили. Он собирался их выследить и сдать в милицию. Он хотел быть героем в твоих глазах. Ведь так?» Артем кивнул. Было видно, что ему ужасно неловко. «Почему ты не сказал мне об этом, когда мы с тобой разговаривали в прошлый раз? Разве ты этого не понимал сам?» «Я не думал, что...» «Честное слово, я не думал, что он так серьезно это воспримет. Я действительно разговаривал с ним о вас. А он это как-то не поддерживал. Но я и внимания не обратил». «Анастасия Павловна, честное слово, мне в голову не приходило. Когда меня к нему пустили в первый раз после операции, я сказал, что его спасли только благодаря вам, потому что вы вовремя успели». А он вдруг заплакал и сказал, чтобы я уходил. Только тогда я догадался. Ему было неприятно, что его план не получился и что вы его спасли. Понятно, но от того, что мы с тобой это понимаем, Денису легче не станет. Ему нужно помочь. Как? Артем приостановился и чуть наклонил голову, чтобы не пропустить ни единого слова. Вы только скажите, что я должен сделать, и я все сделаю. Я за Дениску горло перегрызу кому угодно. Вообще-то, чтобы ему помочь, ты должен перегрызть горло мне, улыбнулась Настя. А если серьезно, у Дениса тяжелейший стресс. И его из этого стресса надо выводить. Это нам с тобой его ревность кажется смешной и беспочвенной, потому что мы старше, а для него это самая настоящая трагедия, с которой его душа справиться не в состоянии. А как выводят из стресса? По-разному. Любовью, заботой, лаской. Иногда работа хорошо помогает, иногда перемена обстановки. Но лучше всего прибегнуть к помощи специалиста. «Подождите!» — воскликнул Артем и полез в карман. Он достал маленький кусочек картона, визитную карточку, и протянул Насте. «Что это?» Она прочла надпись на карточке. «Доктор Хасай Алиев, Центр защиты от стресса, телефон 180-27-27». «Откуда это у тебя?» — Денис дал. Он познакомился на улице с одним человеком, который научил его управлять руками и расслабляться, и сказал, что если Денис заинтересуется, то пусть приходит. Любопытно. Кажется, это то, что нам нужно. Во всяком случае, попробовать не мешает. Как звали того человека? Вадим. Дениска говорил, что он смешной такой, в очках с толстыми стеклами. «Это хорошо. Лучше, чтобы к Денису пришел кто-то знакомый, чем совсем чужой человек. Я попробую его найти. Проводить тебя до больницы?» «Не нужно, спасибо. Я здесь уже все магазины обегал и каждый метр улицы изучил. Меня вся Денискина палата за покупками посылает». Они вместе дошли до угла Садового кольца и расстались. Настя ехала в метро и думала о докторе Алиеве. Да, это действительно то, что сейчас нужно Денису. Она хорошо помнила телевизионные программы с участием Хасая Алиева «Помоги себе сам». Заикающиеся дети переставали заикаться практически мгновенно, а люди, измученные длительными головными болями, оживали буквально на глазах. Эти передачи произвели на нее тогда сильное впечатление. Но это было 14 лет назад. Настя была на 14 лет моложе, здоровее и глупее. Она хорошо запомнила все, что говорил и показывал Хасай Алиев, но никогда не пробовала на себе. У нее даже книжка была «Уроки саморегуляции», но Настя по молодости лет прочла ее и куда-то засунула. «Когда тебе чуть за 20, как-то с трудом верится, что и у тебя могут наступить тяжелые времена. Если найти специалиста из центра доктора Алиева и попросить его позаниматься с Денисом, то можно решить две задачи одновременно. Во-первых, Денис научится справляться со своими эмоциями и не позволять им управлять его разумом. А во-вторых, навыки саморегуляции дадут ему возможность быстро поправиться после ранения и операции, причем настолько быстро, что все будут изумляться и писать о нем статьи. Он попадает в центр внимания, он станет необычным, он будет владеть методом, которым не владеет никто из его окружения, и это вернет ему ощущение своей значимости. Может быть, это поможет ему легче перенести перемены в жизни, которые неизбежно наступят уже осенью. Одна уставшая, ее мучила одышка. Полная пожилая женщина обливалась потом и явно страдала от повышенного давления. Гмыря пригласил ее в кабинет и предупредил об ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Клавдия Никифоровна охала, вздыхала, держалась то за сердце, то за голову и выглядела совершенно несчастной. Настя ее понимала. Даже ей, относительно молодой и не имеющей ни грамма лишнего веса, было тяжело. тем более в этом душном кабинете. Гмыря не переносил сквозняков и почти никогда не открывал окна. И Насте оставалось только удивляться, как это следователя до сих пор не хватил тепловой удар. «Итак, Клавдия Никифоровна, вам предлагается посмотреть на этих пятерых мужчин и сказать, не знаком ли вам кто-либо из них». Свидетельница медленно оглядывала присутствующих. Было заметно, что она сильно нервничает. Она дважды осмотрела опознаваемых, потом подошла к Дудареву. Вот этот, кажется. «Где и когда вы его видели? Откуда вы его знаете?» «Я его не знаю, но он приходил к Косте из соседней квартиры». «Поточнее, пожалуйста», — попросил Гмыря, быстро записывая показания в протокол. «К какому Косте и из какой квартиры?» «К Вяткину Косте. Он в 68-й квартире жил, а я в 69-й». «Что за бред?» — закричал Дударев. «Я не знаю никакого Вяткина». «Помолчите, будьте любезны», — оборвал его Гмыря. «Вы потом все скажете, что захотите. Клавдия Никифоровна, когда вы видели этого человека?» «Так я уже говорила. Недели три назад в первый раз, а потом еще два раза, спустя неделю примерно. Он Костику в квартиру звонил, я в глазок видала. По каким признакам вы его узнали?» «Так по лицу же!» — удивилась свидетельница. «Я же лицо запомнила!» «Этого недостаточно. Вы должны назвать нам те черты лица или другие признаки, по которым вы опознали этого человека». «По шраму я узнала», — нервно сказала она. «И вот по бровям еще они густые такие, и на переносице срослись. И шрамик у него на щеке под ухом длинненький такой». «Хорошо, Клавдия Никифоровна, спасибо вам. Подпишите протокол и можете быть свободны». Пожилая женщина на негнущихся ногах подошла к столу следователя и склонилась над протоколом. В этот момент Дударев сделал шаг вперед и вцепился в ее руку. «Старая лгунья!» — заорал он. «Мерзавка! Что ты врешь? Где ты меня видела? У какого Костика? Я тебя убью! Убью своими руками!» Лицо его было страшным, искаженным злобой и яростью. Глаза сверкали. Еще секунда, и он наверняка прибил бы пожилую даму. Его схватили и оттащили в другой угол кабинета. «Дударев, вы сами себе подписываете постановление о задержании», — сказал Гмыря, не поднимая головы от протокола. «Я не могу оставлять на свободе человека, который не владеет собой и может натворить черт знает что. Подписывайте, Клавдия Никифоровна». Ручка выпала из ее пальцев. Клавдия Никифоровна начала хватать ртом воздух, лицо ее сделалось багровым, и она, как мешок бесформенной кучей, свалилась на пол. «Уведите посторонних», — быстро скомандовал Гмыря, «и вызовите врача. Дударева не отпускайте». Через 40 минут Клавдию Никифоровну погрузили на носилках в машину скорой помощи и повезли в больницу. «Пусть кто-нибудь съедет к ней домой и привезет туалетные принадлежности, две ночные сорочки, полотенца, халат и тапочки», — попросил врач. Гмыря подошел к носилкам, держа в руках сумочку свидетельницы. «Вы слышали, что сказал доктор?» Та слегка кивнула, на большее у нее не было сил. «Вы хотите, чтобы кто-нибудь поехал к вам домой и привез все необходимое?» Снова едва заметный кивок. «Ключи от квартиры в сумочке, я могу их взять?» Получив безмолвное разрешение, Гмыря извлек из сумочки ключи и положил ее рядом со свидетельницей на носилке. «Вот псих этот Дударев», — сказал он Сергею Зарубину, глядя вслед удаляющейся белой машине с красной полосой. «Надо же, старуху до полусмерти испугал. Совсем себя в руках не держит. Бери ключи и поезжай к ней домой. Возьми там все, что нужно. А я пока Дударевым займусь. Теперь он не отвертится». Сергей повернул ключ в замке и осторожно открыл дверь. Он понимал, что в квартире никого нет, но все равно было от чего-то тревожно. В квартире и в самом деле никого не было. Клавдия Никифоровна жила одна. Сергей сосредоточился, припоминая, что именно велел привезти врач. Туалетные принадлежности — это что? Зубная щетка, мыло, паста, что еще? Если бы речь шла о мужчине, он бы взял бритвенный прибор. А с женщинами кто их разберет? Зарубин внимательно оглядывал бесчисленные баночки и флакончики, которыми была уставлена столешница вокруг умывальника в ванной. Что из этого ей нужно? И вообще, зачем женщинам столько всего? Неужели они мажутся всем этим одновременно? Смешные они. На всякий случай Сергей выбрал один крем с пометкой «ночной» и один «дневной» и положил в пакет вместе с зубной щеткой, пастой и мылом. Покончив с туалетными принадлежностями, он вернулся в комнату и стал искать ночные рубашки и полотенца. «А неплохо живет Клавдия Никифоровна», — размышлял оперативник, оглядывая чистую, аккуратно прибранную квартиру. «Не бедствует дама, видно, дети помогают. Конечно, во многом видна стариковская пенсионная бедность, но есть и дорогие вещи, причем явно новые, купленные недавно. Вот эта ваза для цветов, например, стоит отнюдь не дешево». Сергей видел точно такую же в ГУМе. Хотел подарить своей девушке на 8 марта, но денег не хватило. А у тети Клавы хватило. Или ей тоже кто-нибудь подарил. Телевизор огромный, Panasonic, такой на пенсию не купишь. А немецкий кухонный комбайн? Совершенно очевидно, только что из магазина. Коробка распечатана, но техника так и не вынута. Стоит на кухне в уголке. Зарубин увлекся процессом изучения чужого имущества. Он не рылся в вещах, а просто ходил и рассматривал то, что было на виду. Ему нравилось по вещам и обстановке составлять впечатление о человеке. Вот чашки, старенькие совсем. В детстве Сережа пил чай точно из таких же. Белые с синим ободком, кое-где потрескавшиеся, некоторые даже со щербатыми краями. И рядом с ними изящные красивые фарфоровые чашки. Те самые, из которых они с Клавдией Никифоровной пили чай, когда Сергей был здесь недавно. Наверное, они парадные, их достают, когда приходят гости, а те с синенькой полосочкой повседневные для хозяйки, когда она одна. Белье, наверное, хранится в шкафу. Зарубин открыл дверцы и окинул взглядом содержимое. Нет, это не то. Здесь на перекладине висят на плечиках платья, блузки, кофты, пальто и плащ. «Ба, а это что?» Его внимание привлек плотный коричневый чехол с застежкой молнии. В таких чехлах продают верхнюю одежду в дорогих магазинах. Он чуть-чуть сдвинул молнию и просунул палец в образовавшееся отверстие. «Так и есть, мех». «Шубу, значит, прикупила наша тетя Клава». «Ну, дай ей Бог здоровья, чтобы до зимы дожила и шубку новую поносила», — порадовалась на старости лет. Сергей улыбнулся собственным мыслям, закрыл дверцы и приступил к обследованию другой части шкафа. Здесь на полках равными стопками лежали простыни, пододеяльники, наволочки, полотенца, нижнее белье. «Что там нужно-то?» «Ах, да! Два полотенца и ночная сорочка. Нет, не так. Две сорочки и одно полотенце. Или полотенец тоже нужно два». Сорочки он нашел быстро и отложил их на диван. «А полотенце какое брать? Маленькое для лица и рук или побольше? А может быть, врач имел в виду большую банную простыню? Надо было сразу спросить. Теперь вот гадай тут на кофейной гуще». От размышления его отвлек телефонный звонок. Сергей подумал немножко и снял трубку. «А Клава где?» — послышался требовательный женский голос. «Клавдии Никифоровны нет», — вежливо ответил Зарубин. «А вы кто такой?» «А я сосед». «Что вы там делаете? Где Клава?» «Она в больнице. Меня попросили привезти ей необходимые вещи. Вы не волнуйтесь, я не вор». «Какой такой сосед?» — подозрительно заверещал голос в трубке. «Клава говорила, ейный сосед помер недавно. Новый, что ли, заселился?» Зарубин понял, что нарвался на хорошо осведомленную приятельницу, с которой Клавдия Никифоровна общалась постоянно, все ей рассказывала, и провести ее на Микине не так-то просто. На легкий обман она не поддастся. Если не развеять ее подозрения, так она сейчас милицию сюда направит. «Вообще-то я из милиции», — признался Зарубин. «Клавдия Никифоровна сегодня была у следователя. Ей там стало плохо, ее забрали в больницу, а меня послали за вещами». «Как фамилия?» — вопросила осведомленная дама таким тоном, словно была прокурором в 16-м поколении. «Чья моя?» «Следователя как фамилия?» «Гмыря». «Правильно», — удовлетворенно констатировала невидимая собеседница. «Мне Клава так и сказала вчера, что ее следователь Гмыря на опознание вызывает». «Какие вещи-то нужны?» «Туалетные принадлежности, полотенца, ночные рубашки, тапочки». «Да, еще халат. Вы не знаете, какое полотенце нужно? Маленькое, среднее или большое?» «Всякое», — авторитетно заявила женщина. «В нынешних больницах ничего нет, дефицит всего. Спасибо, еще простыней не требуют. Возьми одно маленькое для рук и одно большое, если в душе помыться. А среднее?» «Среднее не надо, там и так дадут. И вот еще что, насчет халата я хотела тебе сказать. Там у Клавы на крючке за дверью халатик висит, так ты его не бери, он старый уже, рваный, она недавно себе новый купила. Вот его отвези, чтобы стыдно не было. А то скажут, что она нищенка какая-то». «Хорошо, обязательно», — благодарно отозвался Зарубин. «А новый где лежит, не знаете?» «Как это я не знаю? Я все про Клаву знаю», — гордо сообщила приятельница. «Новое она в диван складывает». «В диван?» — удивился оперативник. «Ну да, ты его подними, там ящик для белья. Вот в нем все новые вещи и лежат. Найди халатик, он розовенький, такой красивый, прямо королевский. Не поленись, сделай, как я говорю, а я Клаву проведать приеду. Проверю. Если что не так, жалобу на тебя накатаю. Куда ее отвезли-то?» Сергей продиктовал адрес и попрощался. Хорошо, что эта дамочка так вовремя позвонила. Ему и в голову не пришло бы искать одежду в диване. Нашел бы он на крючке за дверью этот старенький рваный халатик и привез бы в больницу. Действительно, опозорил бы Клавдию Никифоровну. Он легко поднял диванное сиденье, встал на колени и стал осторожно перебирать содержимое ящика. Звонившая не обманула. Здесь были только новые вещи, даже не распакованные. Вот что-то упоительно розовое. Похоже, это и есть искомый халатик. Сергей потянул за уголок пакета, лежащего на самом дне ящика. Но сохранить порядок ему не удалось. Вместе с этим пакетом на пол вывалились и другие. Отложив халатик в сторону, Сергей начал укладывать вещи обратно. И вдруг увидел выскользнувшую откуда-то фотографию. Он сначала даже не понял, что это, и машинально сунул обратно в диванный ящик. Потом вытащил снова и поднес к глазам. «Меня глючит», — подумал он. «Как это могло сюда попасть?» Сергей на секунду зажмурился, открыл глаза и снова посмотрел на снимок. Привлекательный мужчина, лет 45, темные волосы, густые сросшиеся на переносице брови. С фотографии на него смотрел Георгий Николаевич Дударев собственной персоной. Глава 10. Зарубин сел за стол, положил перед собой фотографию и уставился на нее, подперев щеки ладонями. Вот влип. «Ну и что теперь с этим делать? Взять и отвезти следователю?» «Во-первых, ни один суд не признает это доказательством чего бы то ни было, поскольку неизвестно, где и при каких обстоятельствах фотография обнаружена. Ни тебе понятых, ни хотя бы просто свидетелей, которые могли бы подтвердить, что фотографию Зарубин действительно нашел именно здесь, а не подбросил несчастной больной старушке. Говоря служебным языком, она изъята непроцессуальным путем и ни малейшего веса в уголовном деле иметь не может. Попросить Гмырю приехать сюда с обыском не приедет. И вовсе не потому, что не поверит Сергею, а потому, что для обыска нужна санкция прокурора. А с чем он приедет к прокурору? Какие такие веские причины существуют, чтобы перевести больную старуху из ранга свидетелей в ранг подозреваемых неизвестно в чем? Нет этих причин. Они появятся только после того, как официальным путем будет обнаружена фотография. Конечно, любой следователь может провести обыск и без санкции, но только в неотложных случаях, а здесь такового явно не наблюдается. Неотложный случай – это, например, когда преступник скрывается с места происшествия и забегает в квартиру, и преследующие его сотрудники милиции своими глазами видят, куда он зашел. Вот тогда можно и без прокурора. Есть и третий вариант. Придется прибегнуть именно к нему, другого выхода все равно нет. Сергей придвинул к себе телефон и набрал номер Гмыри. «Борис Витальевич, допросите меня в качестве свидетеля», — сказал он убитым голосом. «Так, начинается», — недовольно протянул Гмыри. «Что еще?» «Я на квартире у Клавдии Никифоровны. Нашел тут кое-что любопытное». «Специально искал, пацан зеленый», — подозрительно осведомился следователь. «Знал, что есть, но мне не сказал». «Ей крест ни сном, ни духом», — побожился Сергей. «Случайно нашел. Халатик искал для нашей больной, а там среди вещей фотография Дударева лежит». «Что? Фотография Дударева?» «Понятно. А все остальное видел?» «Наблюдаю», — улыбнулся Сергей с облегчением, поняв, что следователь сходу уловил его мысль. «Новые дорогие вещи в ассортименте». «Ясно. Купили, значит, нашу бабульку божьего одуванчика. Приезжай, допрошу тебя по всей форме». «А фотография?» «Оставь, где взял». «А вдруг она куда-нибудь денется?» «Тогда привлеку тебя за дачу ложных показаний». «Клади фотку на место и двигай к следователю на допрос», — приказал Гмыря. «Я Зарубин Сергей Кузьмич. Года рождения. Проживаю по адресу. Москва. Оперуполномоченный уголовного розыска отделения УВД Центрального округа города Москвы. Июня 1998 года в 11 часов утра присутствовал при опознании, проводимом в помещении следователем Гмыри. В ходе опознания свидетель Романова опознала гражданина Дударева как человека, которого видела неоднократно приходящим к ее соседу Вяткину. При проведении опознания свидетелю Романовой стало плохо сердцем. Была вызвана бригада скорой помощи. Врач скорой помощи Толбоев сказал, что Романова нуждается в неотложной госпитализации и попросил, чтобы ей в больницу привезли туалетные принадлежности и смену белья. Поскольку Романова проживает одна, и у следователя Гмыри не было в тот момент данных о проживающих в Москве близких родственниках Романовой, Гмыри поручил мне съездить к ней на квартиру и привезти все необходимое. Согласие Романовой, находившейся в сознании, было получено. И с ее разрешения и в ее присутствии, а также в присутствии врача Толбоева, фельдшера Иваненко и водителя скорой помощи Михайлова, следователь Гмыря достал из сумки, принадлежащей Романовой, ключи от ее квартиры, расположенной по адресу Москва, улица Ключи Гмыря передал мне. Прибыв в квартиру Романова, я стал собирать вещи, которые назвал мне Толбоев. В этот момент в квартиру позвонила неустановленная женщина, которая назвалась приятельницей Романовой. Узнав, что Романова находится в больнице, я собираю для нее вещи и туалетные принадлежности, женщина посоветовала мне не брать в больницу старое белье, а привезти новое, и указала, где оно лежит. С ее слов я узнал, что нужные вещи находятся в бельевом ящике под диваном. Подняв диван, я обнаружил среди вещей Романовой фотоснимок, на котором изображен Дударев. При этом поясняю, что, находясь в квартире Романовой, я не выполнял свои служебные обязанности, а оказывал внезапно заболевшей женщине гражданскую помощь. Написано собственноручно. Зарубин. «Гладко пишешь», — хмыкнул Гмыря, прочитав творчество Сергея. «Тебе не в розыске работать, а в журналистике». «Не, в журналистике я не потяну», — отозвался Зарубин. «У меня слог казенный. Настолько протоколы писать учили». «Зато как научили! Иди в следователи, тут тебе самое место». «Ладно, давай теперь на словах рассказывай про бабкино благосостояние». «Знаете, Борис Витальевич, оно какое-то странное благосостояние это», — начал задумчиво Сергей. «Оно явно недавнее, но и не трехдневное. Я хочу сказать, что если бы бабу Клаву прикупили только для ложного опознания, то это случилось бы максимум дней 5 назад». За 5 дней она просто физически не смогла бы понакупить такую прорву новых вещей. Телевизор, шубу, кучу женских тряпочек, которые она складывает в диван. На кухне, например, стоит жутко навороченный комбайн. Он даже еще из коробки не вынут. Тут все понятно, на днях из магазина. А на телевизоре сзади пыль как минимум 3-месячная. За 5 дней столько не осядет. Конечно, можно было бы порыться в бабкиных бумажках. Наверняка она где-то держит паспорт или гарантийный талон на телевизор. Может быть, чек на шубейку. Но я не рискнул. Это уж вы сами, если обыскивать надумаете. Поэтому выводов только 2. Или бабку родственники подкармливают, или кто-то еще за невесть какие услуги. И не вчера это началось». «Не вчера», — протянул Гмыря, глядя в окно. «Не вчера». «А когда?» «Вот что, друг милый, бери ноги в руки, звони Силуянову и обкопайте мне эту бабушку со всех сторон. Всю землю перелопатьте, но урожай соберите. Я хочу как можно быстрее знать о ней все, что в принципе можно о ней узнать. Дударева я запер, но мне это уже перестает нравиться». Кто-то хочет его подставить и делает это умело, гибко и оперативно. Единственное, что говорит против Дударева, это то, что убитой оказалась все-таки его жена, хотя в машину она села якобы случайно. Эту случайность мог предвидеть и подстроить только сам Дударев, так что подозрений с него я пока не снимаю. Но бабка с фотографией мне тоже мало симпатично. Какая-то хитрость тут спряталась. А что, если фотографию бабки подсунули, чтобы поставить под сомнение результаты опознания? Внезапно предположил Сергей. Я сразу-то не подумал, но ведь могло быть и так. Могло, но больно сомнительно. Почему сомнительно? Ну а где гарантия, что мы эту фотографию найдем? Романовой стало плохо. Этого предвидеть не мог никто. «Ты поехал к ней за вещами. Это было мое решение, мое личное. И твое, кстати, тоже. Ты ведь мог не согласиться, ты не обязан это делать. И мы, как положено в таких случаях, обращаемся к работникам ДЭЗа, передаем им ключи и обязываем оказать помощь жильцу». «Но мы так не сделали». И это тоже невозможно было спрогнозировать. И потом фотография лежала не на видном месте. и нет никаких гарантий, что ее вообще нашли бы. Нет, Сережа, с подбрасыванием улики у тебя не выходит. Нет, выходит, заупрямился Зарубин. Я сегодня нашел фотографию случайно. На это вообще не было рассчитано. Но ее подбросили, чтобы мы ее нашли только при других обстоятельствах. Вот смотрите, Романова выступает свидетелем и опознает Дударева. Опознает правильно, она его действительно видела возле квартиры Кости Вяткина. А потом нам подбрасывают информацию о том, что баба Клава замешана в чем-то некрасивом или даже преступном, и дают нам такие основания, что вам, Борис Витальевич, ничего не остается, кроме как провести у нее обыск. А вот и фотография, тут как здесь. И вина Дударева мгновенно ставится под сомнение. Красиво? Ничего, согласился Гмыря, симпатично. Нет, Серега, не годишься ты в следователи. Тебе кино надо снимать, детективное. Фантазия у тебя высший класс. Значит так, работайте бабульку, выясняйте все, что можно, в частности, проверяй и свое дикое предположение. У кого были ключи от квартиры? Кто мог подбросить фотографию? Кто вхож в дом и пользуется доверием настолько, что хозяйка оставляет его одного в комнате? Сколько времени нужно, чтобы поднять диван и засунуть фотографии среди вещей? Сергей задумался, мысленно повторяя собственные движения, которые проделывал сегодня. Ну, если на диване ничего нет такого, что нужно предварительно снимать, то секунд 8-10. Но он скрипит, Борис Витальевич. Его слышно на всю квартиру, он старенький уже. А Романова у нас не глуховато? Вроде нет, слышит хорошо. Значит, либо кто-то с ключами, либо кто-то очень доверенный, кто остается в квартире один. Ищи, юноша, дерзай. Версия у тебя мудреная, но красивая, мне нравится. А знаешь почему? Почему? Я вообще-то догадываюсь, но вы лучше сами скажите. Не потому, что нежно тебя люблю, а потому, что очень не люблю господина Дударева. Но не нравится он мне. Но подозреваю я его, и с каждым днем мои подозрения все крепче и мощнее. Понимаешь? Понимаю, усмехнулся Зарубин. Очень вас понимаю, Борис Витальевич. Он мне самому не нравится. Может, я как раз от этой нелюбви к нему и придумал свою версию. Вот и умница, умиротворенно вздохнул Гмыря. Иди работай, мы с тобой в первый раз вместе работаем, но чует мое сердце не в последний. Будь молодцом. Буду. Адрес Центра защиты от стресса был указан на визитной карточке, которую Артем Кипиани отдал Насте, но найти саму организацию оказалось непросто. Насте пришлось обойти вдоль и поперек целый квартал, пока она, наконец, не нашла нужную дверь. Сразу за дверью простирался длинный коридор, залитый светом из комнат. Двери здесь, по-видимому, не запирали. Настя заглянула в первую же комнату. Там сидела приятного вида женщина в очках и что-то писала в толстой тетради. «Простите, это центр защиты от стресса?» — негромко спросила Настя. Женщина выглядела такой увлеченной своим делом, что страшно было напугать ее неожиданными звуками. Женщина тут же подняла голову и приветливо посмотрела на Настю. «Да, я вас слушаю. Я ищу Вадима». «Вадима?» — переспросила женщина. «К сожалению, я не знаю его фамилии. Он молодой, худощавый, в очках с сильными стеклами. Это Вадим Сокольников. Пройдите по коридору до конца, комната справа. Он там занимается с малышами». «Неужели у малышей тоже бывают стрессы?» — с интересом спросила Настя. «Еще какие? и чаще, чем у взрослых. Они же маленькие совсем, — женщина улыбнулась. Они пока еще не умеют справляться с тем, что нам, взрослым, кажется сущей ерундой, и с чем мы справляемся легко и по 10 раз в день. Я вам только один пример приведу. Детишки, которых лет в 9-10 привозят в Москву из сельской местности или маленьких городов, где нет многоэтажных домов, а они боятся ездить в лифте и боятся переходить дорогу. Для них каждый перекресток и каждая поездка в лифте — это такой стресс. Они, признаться, стесняются, и помощи попросить стесняются, и боятся почти до обморока. И очень быстро это все накапливается и выливается в разные болячки. Заикание, хронические недомогания, отставание в школе. Настя прошла в направлении, указанном женщиной, и обнаружила Вадима в компании 10 детишек лет 7-8. Дверь этой комнаты, как и всех других, тоже была открытой. И Настя остановилась на пороге, с любопытством прислушиваясь к происходящему. Ребятишки сидели на стульях, а один из них стоял рядом с худощавым молодым человеком в очках с толстыми стеклами и что-то громко рассказывал. «Итак, Алешенька, расскажи нам, что ты вчера делал?» «Уроки!» — коротко, но с миной обстоятельности ответствовал крошечный человечек. «У тебя все получалось?» «Нет, я не мог выучить стихотворение». «И как ты поступил?» «Я покачался немножко». «Ну-ка, покажи нам, как ты это сделал?» Рыжий Алеша вытянул руки, которые почти сразу же стали плавно двигаться вперед и назад. Сделав несколько движений, он опустил руки и начал покачиваться из стороны в сторону. Лицо его при этом приобрело выражение глубокой задумчивости и отрешенности. «А теперь, Алешенька, расскажи нам с самого начала, что вчера произошло», — ласково попросил Вадим. «Я делал уроки, не мог выучить стихотворение. Нам задали стихотворение выучить, а я никак не мог запомнить. Вот, ну я покачался немножко и потом быстро его выучил. Оно как будто само запомнилось». Настя решила, что у нее галлюцинации. Мальчик говорил совершенно гладко. Заикание исчезло бесследно. Но она не бредила. «Ну-ка, ребята, скажите, Алеша заикается?» Тут же отреагировал Вадим. «Нет!» — дружно протянули дети. «А раньше заикался?» «Да!» «С ума сойти!» — подумала Настя. «Ведь сколько раз мне объясняли, что заикание является следствием внутреннего напряжения. Именно поэтому оно пропадает, когда человек с удовольствием поет. Удовольствие — враг напряжения. Мальчику помогли сбросить напряжение, он совершенно нормально разговаривает. Никогда бы не поверила, если бы не увидела своими глазами». Вадим заметил Настю и подошел. «Вы ко мне?» «Да, я подожду, пока вы освободитесь. У меня долгий разговор». «Вы хотите привести в группу своего ребенка?» «Нет-нет, я совсем по другому вопросу». «Тогда вам придется подождать 40 минут, пока я закончу занятие». «Конечно», — кивнула Настя, — «я на улице подожду». Она пошла по коридору к выходу, бросая быстрые взгляды во все открытые двери. В одной комнате занимались со взрослыми спортсменами, в другой находились мужчины в военной форме, в третьей тоже были взрослые, но они что-то записывали в блокнотах. И Настя поняла, что вот так, наверное, стоял в тот день Артем. Было так же жарко. Он ждал Дениса, который зашел к однокласснику за учебником. Стоял, прислонившись спиной к дереву, и крутил в пальцах шарик. А в десятке метров от него сидел Костя Вяткин с плеером на поясе и наушниками на голове, слушал Мендельсона и ждал жертву. Костя не мог отлучиться со своего поста, это очевидно. Поэтому он попросил Артема сходить к палатке и купить ему воды. Какая мирная картина! Насте казалось, она видит ее воочию. Вот Артем возле дерева, вот Вяткин, сидящий на скамейке. Вдалеке стоит палатка, торгующая сигаретами, напитками и расфасованными продуктами. А вот здесь «Шкода Фелиция» цвета баклажан. Вот Елена Дударева выходит из подъезда, подходит к машине и открывает дверь со стороны водителя. Ей нужно взять находящиеся в бардачке документы из строительной фирмы. Со стороны пассажирского места это сделать удобнее, но она открывает левую переднюю дверь, а не правую, потому что в правой двери неисправный замок. Он не открывается снаружи ключом, и Елена об этом прекрасно знает, ведь эта машина ее мужа, и она часто в ней ездит. Елена открывает дверь и садится на сиденье, чтобы дотянуться до бардачка. Возможно, она даже прикрывает дверь, чтобы ее не задели проезжающие мимо машины. И в этот момент раздается взрыв. «Вот и я», — послышался голос совсем рядом. «Я вас слушаю». Она очнулась и удивилась тому, как глубоко ушла в свои мысли. Неужели прошло уже 40 минут? Оказалось, не больше 10. «Вас зовут Вадим?» — на всякий случай уточнила Настя. «Да». «Меня Анастасия Павловна. Скажите, Вадим, дети и подростки могут страдать от ревности?» «Понятно», — усмехнулся Вадим. «Вы во второй раз выходите замуж, а ваш ребенок стал неуправляемым, и вы не знаете, что с ним делать. Я угадал?» «Нет», — она улыбнулась, — «у меня нет детей, и я нахожусь в первом браке, который, надеюсь, так и останется единственным». «Вадим, вы помните юношу, которого остановили на улице примерно неделю тому назад? Такой рослый, плечистый, зовут Денисом». «Конечно, помню. У меня вообще-то нет привычки заговаривать с людьми на улице, но он так плакал и выглядел таким несчастным, мне стало искренне жаль его. И я подумал, что, может быть, могу чем-то ему помочь».